Глава 12. Анна. Лифт плавно спустил нас вниз. Долго ждать не пришлось. Темно-серый внедорожник плавно притормозил у входа в яхт-клуб. Водитель выбрался из машины и вежливо открыл нам дверь. Я с интересом взглянула на него. Он был огромен. Сломанная и неровно сросшаяся переносица и шрам на лице свидетельствовали о том, что ему не раз приходилось сражаться на поле боя. «Добро пожаловать в наш клуб, Анна!» Перехватив мой взгляд, заговорил со мной он. «Меня зовут Алекс. В прошлом я тоже гладиатор. Мы очень переживаем за вашего отца. До вчерашнего вечера никто из нас не знал, что у Станислава Окунева есть дочь. Поверьте, с нами вы будете в полной безопасности. Ни одна муха не пролетит незамеченной. Уж об этом позаботятся». Он мстительно хрустнул крепкими пальцами и кивнул Вишневскому. Щелкнула сверкающая дверь, и Макар пропустил меня на заднее сиденье. Устроившись рядом со мной, он коснулся моей руки. «Видишь, у нас не так уж и плохо», — ободряюще улыбнулся мне он. «Твоего отца уважают в городе. То, что с ним случилось сегодня, для всех шок». Я и не знала, что папа сделал из моего существования такую большую тайну. То, чего он опасался, все же произошло. Но он жив, и сейчас это главное. «А твоя жена?» — с опаской взглянула на него я. «Что, если она увидит нас вместе?» Макар покачал головой. «Моя женитьба на Алисе была чудовищной ошибкой. Я каждый день расплачиваюсь за этот выбор. Судебное заседание на следующей неделе. Надеюсь, развод пройдет мирно, и я, наконец, буду свободен. А что касается того, что нас с тобой увидят вместе, то такой расклад тебе не повредит. Жаржеляне и все остальные должны раз и навсегда уяснить, что ты не беззащитна, что ни о какой торговле тобой не может быть и речи. Поверь, ни один здравомыслящий бизнесмен не пожелает нажить себе врага в лице Вишневских. Это будет слишком дорого стоить». Я испытующе взглянула на Макара. Его близость уже не так сильно пугала. А еще он начал мне нравиться. Еще бы он не нравился. Мужественные черты лица, чертовски сексуальная небритость, пронзительные голубые глаза — и аромат холодного февральского моря. Медленно, но верно, он подбирался к моему сердцу. Макар перехватил мой взгляд, и его рука скользнула по моей спине. Я притихла, но не сопротивлялась. Мне было хорошо в его объятиях. Машина привезла нас в уютный ресторанчик «Грильяж», который работал круглый год. «Я буду рядом, Макар Демидович!» Услужливо открывая нам дверцу, уверенно произнес наш водитель. «Если кто-то посмеет рыпнуться в вашу сторону, ему не поздоровится». «Думаю, все будет в порядке». Протягивая мне руку, отозвался Вишневский. Администратор провел нас за наш столик в VIP-зоне. Вишневский помог мне снять накидку, и я устроилась в углу мягкого диванчика. Сев напротив меня, Макар взял со столика меню. «Твое любимое блюдо?» С интересом пробежавшись по списку в меню, он поймал мой взгляд. «Пожалуй, карбонара и бокал сухого белого вина». «Отличный выбор. А десерт?» «Обожаю мороженое». «Принято». «На десерт у нас будет мороженое», — кивнул он и жестом подозвал официанта. После того, как мы сделали заказ, к нам подошел мужчина с профессиональным фотоаппаратом. «Добрый день, Макар Демидович. Вы и ваша спутница готовы к фотосессии?» Вишневский уверенно кивнул. Я занервничала. «Ты уверен, что хочешь, чтобы я была на этих фотографиях?» «Я бы не предлагал тебе разделить со мной фотосессию, если бы не был уверен», — успокоил меня он. Фотограф поймал нужный ему ракурс и начал работу. «Видите себя естественно, так, будто меня здесь нет», — попросил нас он. Официант принес напитки, и я пригубила свое белое вино для смелости. Все же я нервничала, убрала локон за ухо, и Макар накрыл мою руку своей. Его губы тронула улыбка, когда мои щеки вспыхнули румянцем. «Не волнуйся, Анна. Фотограф поймает нужный ракурс, а журналисты сочинят красивую сказку о любви. Ту, которая живет только в книгах и которой нет места в реальности?» Усмехнулась я. «Нет, ту, которая может случиться между мужчиной и женщиной, если они предназначены друг для друга». Совершенно серьезно произнес он. Я в смятении опустила глаза. От прикосновения его пальцев к моему запястью по коже полетели мурашки. На Макара постоянно оборачивались женщины с соседних столиков. Их жадные взгляды были полны досады, и это заставляло меня чувствовать неловкость. «Макар Демидович, пока официант не принес заказ, не могли бы вы со своей спутницей подняться на смотровую площадку? Сделаем несколько кадров на фоне ночного города», — предложил фотограф. «Там прохладно, но очень красиво». «Конечно». Вишневский поднялся из-за стола и бережно набросил мне на плечи накидку. Затем крепко взял меня за руку и повел к деревянной лестнице в дальнем углу ресторана. Тепло его руки обдавало жаром, растекавшимся по всему телу. Его запах, смешанный с ароматом холодного моря и чего-то истинно мужского, окутывал мое сознание и пробирался в душу. На смотровой площадке было завораживающе красиво. Ветер срывал с меня накидку, но Вишневский крепко удерживал ее на моих плечах. Фотограф установил освещение, а я грелась в крепких объятиях своего спутника. От его близости и мужской харизмы меня охватывала приятная истома. Фотограф начал работать, давал указания, как нам лучше повернуться, и ослеплял вспышками профессиональной фотокамеры. Я еще ни разу не фотографировалась для журнала. То, что происходило на смотровой площадке, привело меня в восторг. Позировать с таким красивым мужчиной, как Макар Вишневский, это же мечта. Мы спускались вниз, замерзшие, но веселые. Фотосессия нас сблизила, и теперь жадные женские взгляды неприятно кололись едва ощутимой ревностью. На нашем столе стоял красиво оформленный в корзине букет темно-красных роз. «Какие красивые!» — вспыхнула я. «Спасибо, Макар!» Но Вишневский почему-то помрачнел. «Это не от меня», — холодно произнес он. Меня окатило тревожной волной. Я осторожно заглянула в корзину. Там лежала записка. «Прочтешь?» Подливая вино в бокалы, прожег меня взглядом мой спутник. Я развернула записку. «Запомни, ты принадлежишь мне. Сегодня я заберу то, что мое по праву. Так и передай своему спутнику», — гласил текст. Записка выпала у меня из рук на столик. «Нам не следовало сюда приходить», — испуганно воскликнула я. «Теперь он знает, где меня искать». «Не глупи, Аня. Он должен уяснить, что ты ему не принадлежишь», — мрачно произнес Вишневский и наполнил вином второй бокал. Официант принес наш заказ. «Как на нашем столе оказался этот букет?» — холодно поинтересовался у него Макар. «Чья это инициатива?» «Посыльный доставил их специально за ваш столик», — испуганно произнес тот. «Извините, пожалуйста, я думал, что они заказаны вами для вашей спутницы». «Уберите их отсюда!» Зарычал на него Вишневский, и официант напряженно подхватил корзину с нашего стола. Я не шевелилась. Меня так напугала эта записка. «Ешь, Аня!» — буркнул Макар, и мы принялись за еду. За столиком повисло напряжение. Его не разряжала даже приятная музыка лаунж. Желая сгладить неловкость, Вишневский приподнял бокал. «За наше первое свидание!» «За свидание!» — кивнула я. Он улыбнулся, но улыбка получилась натянутой. Наши бокалы негромко стукнулись друг о друга. «Жоржелиани тебя не получит», — решительно произнес он. «Я уже предупредил Алекса. Усиленная охрана выехала нам навстречу. Тобой я не стану рисковать». Макар накрыл мою руку своей, и я почувствовала жар его ладони. Несколько мгновений мы смотрели в глаза друг другу. Пронзительный взгляд Вишневского был полон нежности. Моих губ коснулась легкая улыбка, и я сжала его пальцы в ответ. В дверях ресторана появился Алекс. Охранник встревоженно осматривался по сторонам, а потом направился к нашему столику. «Макар, надо уходить!» Доставая пистолет из кобуры, рыкнул он. «Здесь Жоржелиани и его люди, у них оружие. Они настроены очень серьезно. Боюсь, даже если Эрик поднял вертолет, наша охрана не успеет добраться до ресторана. Попробуем выйти через черный ход. Я перегнал туда нашу машину». «Я понимаю, ты привык встречать опасность лицом к лицу, но сейчас здесь Анна. Мы должны думать о ее безопасности». Вишневский хмуро взглянул на меня. «Идем, Аня». Резко скомандовал он и бросил мне накидку. Алекс пошел вперед. Макар что-то сказал администратору, сунул ему крупную купюру, и тот указал нам на неприметную дверь рядом с дамской комнатой. Звонко распахнулись стеклянные двери ресторана. «Всем оставаться на своих местах, и никто не пострадает. Я просто заберу свою женщину и уйду», — донесся до меня громкий крик Жоржелиани. Обернувшись на миг, я увидела его в окружении нескольких мужчин в черных масках. У всех в руках были пистолеты. Сердце резко ухнуло вниз от страха, и маленькая дверь захлопнулась, отсекая нас от врага. Мы оказались на темной улице. Здесь у черного входа стояли мусорные баки, и из них жутко воняло. Осмотревшись по сторонам, Алекс кивком указал на наш внедорожник, стоявший в полумраке у стены. Нам не нужны были слова. Через несколько мгновений мы уже сидели в машине.